Санкт-Петербург, 1881 год. Охота на императора. По специальному заказу французского императора Наполеона III была изготовлена особая карета. Ее бронированный корпус предохранял от возможного взрыва брошенной бомбы. Сдвинуть такую с места и галопом вести было под силу только паре мощных рысаков. Но на этой безопасной коляске сам Наполеон ездить не собирался. Высшие полицейские чины из России заплатили ему за нее золотом. Бронированная карета предназначалась русскому императору Александру II. Его жизни угрожала смертельная опасность. Народовольцы буквально устроили на него облаву. Но зачем понадобилось убивать царя, который занимался реформированием страны, которого народ прозвал освободителем? Это было наваждение, своего рода психоз, охвативший руководителей революционной организации «Народная воля», вознамерившихся во что бы то ни стало свергнуть самодержавие и разом установить народовластие. Единственный путь для этого, считали они, устранение царя. Летом 1879 года на тайном совещании в Липецке народовольцы вынесли императору Александру II смертный приговор – казнить любым способом. Во имя осуществления этого плана руководители Исполнительного комитета народной воли во главе с Андреем Желябовым, Софьей Перовской, Верой Фигнер готовы были пожертвовать своими жизнями. Народовольцы узнавали распорядок повседневной жизни Александра II, маршруты его поездок. Но втроем, впятером или даже вдесятером осуществить этот план было невозможно. Пришлось подбирать новых людей, обучать их правилам конспирации, обращению с оружием и зажигать готовностью пожертвовать собой. К началу 1881 года организация насчитывала около 500 человек, живших в разных городах России. Конспирация была отменная. Полиция знала о существовании бомбистов, но выследить их не могла. Народовольцам приходилось довольно трудно, денег для развертывания главного плана операции не хватало. Кто-то устраивался на временную государственную службу, кто-то подметал двор, кто-то сидел на козлах брички, изображая из себя извозчика. С трудом подбирали оружие, за городом тренировались в стрельбе, в метании бомб. Жили впроголодь, но отказ от идеи считали предательством. Каждый маломальски образованный человек в России того времени знал, что устранение императора вовсе не означало разрушение империи. И поднять народ на бунт только известием об убийстве царя – бесполезное занятие. На смену одному свергнутому царю придет следующий из той же династии. Уже предпринималось несколько попыток устранения императора Александра II. В 1866 году Дмитрием Каракозовым в Петербурге, в 1867 году Антоном Березовским в Париже, взрыв в Зимнем дворце, произведенный Степаном Халтуриным в 1880 году, тоже не достиг своей цели. Александр II лишь увеличил свою охрану, ездил во французской бронированной карете, усилил полицейский надзор. Неудачи не остановили народовольцев. Они верили, что путем устранения чиновников-кровопийц и казни самого главного виновника всех бед России им удастся поднять народ и осуществить революцию. Затем они хотели организовать учредительное собрание, наделить граждан демократическими правами и свободами. Царь тоже не дремал. Он понимал, что ситуация в стране накаляется, от него ждали реформ. Нужны были конституция, свободы, нужно было вводить широкое земское и городское управление. Он готовился сверху насадить то, что революционеры собирались организовать снизу. В январе 1881 года министр внутренних дел Михаил Тариелович Лорис Меликов подал государю проект Конституции империи. В нем речь шла как раз о предоставлении больших прав земствам. Сообщение о готовящихся либеральных реформах вызвало переполох среди народовольцев. Если у России появится новая конституция с прописанными в ней правами граждан, то потеряет смысл их борьба против самодержавия. Народ не пойдет за ними. И тогда члены исполнительного комитета народной воли приняли решение уничтожить Лорис Меликова. В январе 1881 года был отдан приказ примкнувшему к ним студенту Молодецкому убить министра внутренних дел. Но, увы, покушение опять не удалось. Все три пули, посланные в министра, застряли в его шубе. Он ничуть не пострадал и схватил студента. Над народной волей нависла угроза разоблачения. И тогда на улицу вышли члены исполнительного комитета. 1 марта 1881 года император побывал на военном смотре и затем отправился в Михайловский замок. Его маршрут народовольцам был известен. Забронированной царской каретой двигался эскорт из 6 казаков, по трое с каждой стороны. За каретой следовали сани с офицерами царской охраны во главе с полковником Дворжицким. Лошади галопом несли тяжелую карету по Инженерной улице. Вдоль нее стояли одеты в штатское полицейские агенты. Ничего подозрительного замечено не было. Но кучер решил сократить путь и свернул на набережную Екатерининского канала. Стоявшая на углу Инженерной улицы Софья Перовская сделала условный знак, вытащила белый платок. Это означало, что карета поедет по набережной к Зимнему дворцу. Тотчас на проезжую часть выскочил молодой человек и швырнул под ноги несшимся лошадям пакет. Прозвучал страшный взрыв. Лошади упали, колеса кареты были разбиты, но сама карета осталась невредимой. И тут случилось непоправимое. Император, не слушая никаких уговоров сопровождающих его полицейских чинов, вышел из нее. Он хотел увидеть, что произошло, а заодно показать сопровождающим его лицам и собравшемуся народу, что он не испугался бомбистов. Он сам пошел навстречу своей смерти. Поджидавшие его народовольцы использовали последний шанс. К толпе подошел еще один народоволец, Игнатий Гриневицкий, который и швырнул вторую бомбу прямо под ноги государю. Снова раздался взрыв. Упали оба, Александр II и его убийца Гриневицкий. Оба были смертельно ранены. Через несколько часов их не стало. Охота на императора закончилась, но ожидавшаяся революция не наступила. Народ на бунт не поднялся. Наоборот, скорбел по погибшему царю-батюшке и проклинал бомбистов. Почти все члены исполнительного комитета народной воли были арестованы. Пятеро готовивших покушение – Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов, Рысаков, которых признали первомартовцами, были повешены. Александр II вошел в историю как реформатор и освободитель. В его царствование было отменено крепостное право, введена всеобщая воинская повинность, учреждены земства, проведена судебная реформа, ограничена цензура, проведен ряд других важных реформ.